458 день. Река Новая. В ночь решили не продолжать путь к Верховьям, а пришвартовавшись вчера у обрывистого берега рядом с Плашковутом, встретили Василия и Юру. В 5 метрах от берега стояла искореженная опора ЛЭП, за бетонные тумбы фундамента которой мы и зацепились швартовыми, прилепившись правым бортом к корме Плашковута. Ночную вахту стоял в припогайнейшем настроении. Хоть и удалось запустить и проверить работу ретранслятора, но радио от группы наблюдателей так и не было. Приняли телеграмму от Макса. Она была короткой. У шефа инсульт, скончался. На новой земле бунт и беспорядки. Снял с лысого острова Эрика и двоих наших. Возвращаюсь домой. Принцесса на буксире. Подробно при встрече. «Здесь фишка 1. Все спокойно», — прошипела радиостанция на поясе. «Здесь фишка 2. Аналогично». 11-й принял», — ответил я и сделал отметку в вахтенном журнале. «Да, на берегу выставили 2 поста, на удалении 200 метров от реки. Там широкая тропа обнаружилась, так что мало ли». Покосился на приборы, от которых по ходовой рубке вкупе с дежурным освещением распространялся неприятный красный свет. «Ничего, скоро рассвет, и мы двинемся дальше. Предстоит пройти вверх по реке еще порядка 30 километров до точки рандеву», как сказал Юра. Наконец рассвело. Будить экипаж еще рано. Но кое-кто уже сам проснулся. Как то Володя и Юра. А также Вася. Он полчаса назад мне сообщил, что группа слежения так и молчит. «Экипаж! Занять боевые посты!» Донеслось по громкой прямо у меня над головой, когда я топал по шкафуту в кают-компанию на завтрак, отчитавшись и сдав вахту Иванычу. Задержался немного и проводил взглядом небольшой плот на траверзе левого борта. Рыжеволосый подросток, опираясь на некое подобие румпеля, зевая, смотрел на кумач. Из палатки выбрался еще один парень, такого же возраста, лет 16, и помахал мне, широко улыбаясь при этом. «Дядь, а далеко еще до Лунева?» – крикнул он. «С вашей скоростью примерно к полудню будете», – ответил я и тоже помахал рукой. «Ага, спасибо, дядь!» Подросток прошел вперед плота и с деловым видом стал проверять, как увязаны тюки, коих было прилично навалено за палаткой. «Вот же, сопливые подростки вроде, а уже мужички», – подумал я. Дети нового мира быстро перестали ими быть, осиротев и потеряв все. Но те, кто выжил, теперь имеют такой стержень, волю и характер, что взрослые воспринимают их равными себе. Приходилось сталкиваться и с подростковыми бандами, безжалостными, жестокими зверенышами, с искалеченной душой. До сих пор на слуху леденящая кровь истории о том, как Аслан по доброте своей пощадил двоих из подобной банды и вроде как второй шанс им решил дать. Определил их в подмастерье в столярке, где они и жили с еще 3 работягами в небольшой пристройке к цеху. Этих подростков взяли во время нападения на небольшой обоз, но торгаши в обозе оказались не из робкого десятка, да и с оружием дружны. Так что почти всю подростковую банду уничтожили. Единицы смогли уйти, вот 2 удалось взять в плен. Эти, вроде как детишки, прожили у Аслана 3 недели, отъелись, отоспались, а в одну ночь пустили под ножи своих соседей по ночлежке и убежали, зарезав задремавшего охранника и завладев его оружием. Попутно обчистили один дом, убив хозяев, и, прихватив их повозку, ушли в лес. Такая история, да? Это у нас, на Сахарном, все за друг друга держатся. Хотя и бытовые конфликты случаются, и травмы на производстве, но все же порядок и спокойно. Несмотря на это, организована круглосуточная караульная и патрульная служба. А Лесной и Лунево – это свободные анклавы. Нет, кое-какое подобие власти там есть, как семья Аслана в Лесном или Совет торговцев в Лунево, во главе с бывшим замполитом мотострелковой части. Но все грехи и отрицательные стороны социума мира до волны там представлены в полном свете. 11-й, ответь Потапу. На связи. Ответил я, присел на откидной стул у иллюминатора входовой рубки. Это вышли на связь 3 из группы прикрытия, которых мы ссадили на берег 1 час назад, а Плашковут и Кумач на малом ходу двинулись дальше, к точке встречи, до которой уже не более 3 километров. И если верить нашей карте, то осталось только поворот реки пройти. Вышли на дорогу, наблюдаем. Слышен шум моторов. Принял. Осторожно. Двигайтесь дальше, к точке встречи. Принял. Отбой. Иваныч внимательно смотрел вперед, держась от Плашкова-то на значительном удалении. Потом покосился на стоящий у стены на полу ПКМ на сошках. «А ты что, думал, только кораблики по волнам водить?» Заметил я его недовольный взгляд. «Ничего, лента заправлена, патроны в патроннике. Если что, ствол в иллюминатор и дави на спуск. Поливай, чтобы бошек не подняли. Уж лучше кораблики водить». Кто же спорит, но вот партнеры наши по сделке очень уж мутные личности. «Вышли к точке, подходим к берегу», — сообщил Сплашкову-то Юра. «Ну вот, началось. Я поднялся, перекинул из-за спины ЭКМС и сказал Иванычу. Я на бак, а ты тут бди». «Ага», — нервно хохотнул Иваныч. «Ты хотел сказать не бзди?» «И это тоже». «Аппарель на берегу, швартуемся», — снова доложил Юра. 22-й. Встречающих не видно?» — спросил я, спускаясь по трапу на палубу. «Не видно. Это Потап», — мешался командир группы прикрытия. «Зато слышно». Я подошел к троим бойцам и молча показал им рукой вдоль правого борта, где были выложены в три ряда мешки с песком. Они заняли позиции, приготовившись прикрывать работу босманской команды на швартовке. А я оглянулся и осмотрел кумач, также подойдя к правому борту. И посмотрев назад, в огневой точке над рубкой сидит расчет корда. Из открытой броняхи в середине надстройки торчит ствол ПКМ. А на баке еще трое пристроились у безоткатки СПГ-9 в импровизированном капонире из оружейных ящиков, также заполненных песком. «Высадились. На позиции. Наблюдаем», — снова доложил Юра. «Внимание!» — это Иваныч по громкой. «Швартовочной команде готовится!» Иваныч на самом малом подвел кумач носом в правый борт к Плашкову-ту, спрятавшись от течения и рискуя сесть на мель. Скрипнули кранцы с бака на Плашкоут, а с юта на берег полетели швартовочные концы, а затем потянулись канаты. Корма плавно, еще немного, усилиями троих бойцов на берегу, чуть пододвинулась к берегу. Кумач замер, и стало тихо. Только Иваныч добавил погромкой. «Боцман, молодец, возьмешь с полки пирожок, потом». Вот как они это делают? Для меня, сколько вижу, какой-то балет вперемешку с колдовством. «Сенин, внимательно тут!» Обратился я к сержанту, что был замом у Юры, протиснулся мимо якорной лебедки и перебрался на борт Плашкоута, после чего сбежал на каменистый пологий берег по аппарели и, быстро осмотревшись, перебежал дальше, к Юре за помятый леер и упавшее рядом сухое дерево. Это место было когда-то до волны грунтовой дорогой местного значения. Вот и леера видно. Разве что теперь трава и кустарник стирают следы цивилизации, наступая из леса. Деревья по обе стороны почти укрыли грунтовку своими кронами с сочными листьями и ветками, завитыми лианами. Дорожное полотно образовало своего рода природный тоннель, таежную глушь. А еще десяток лет, и станет это все самыми настоящими непролазными джунглями. «Идти, вашу мать! Вот оно мне надо на старости лет!» Донеслось со стороны ходовой рубки, но сначала там что-то неслабо громыхнуло. Юра улыбнулся. Я повернулся посмотреть и увидел, как Иваныч трясет пулеметом в одной руке, а вторую руку с кулаком высунул в иллюминатор. Естественно, в мою сторону. Из лесного тоннеля стал нарастать шум моторов. Сначала показался тот самый курьер, который почему-то обзывал наш мандарин бедой. В привычном виде. То есть упакованный в тактическом плане по самое не могу. Этот Рэмбо шел медленно спиной к нам, изгибая в локтях руки, делал жесты, помогая водителю топливозаправщика сдавать задним ходом. КамАЗ подъехал почти к капорели, остановился, и его водитель заглушил мотор. «А вы чего такие все страшные и нервные?» Рэмбо наконец обратил на меня и Юру внимание. «Места дикие, люди кругом тоже», — ответил я, поднимаясь с колена. «Но здорово!» Рэмбо протянул мне широкую, как лопата, ладонь с беспалой кожаной перчатки. «А где Артур Андреевич? Я за него. Или что-то не устраивает?» «Да в принципе без разницы». «Ну что?» Рэмбо достал из одного из подсумков замызганный и измятый листок и прочитал. «Значит, с вас. Соляра, ага, вижу. Масло. Вон, в ящиках. Показал я на наспех сколоченные ящики, в которых лежали колхозные бурдюки. Угу, вижу. Ну и того, презренный металл еще. Презренный металл тоже есть. Получите после полной загрузки. Хорошо. Пожал плечами Рэмбо. Тут метрах в 500 небольшая поляна. На ней хоть развернуться можно. А от нее и до берега, и дорога паршивая, и узко. Так что сейчас наливник соляру всосет, потом подойдет мотолыга. С края тут встанете. На нее ящики с маслом. Потом начинаем грузить ваши посудины. Ну, по окончанию загрузки подъезжает БТР. Вы проверяете наше железо. Мы взвешиваем презренный металл. Ну и все. Если у высоких договаривающихся сторон не окажется взаимных претензий, то сделка состоялась и разбегаемся. Устраивает такая постанова? Вполне, ответил я. Жека, приступай, отсасывай. Гоготнул Рэмбо и подал сигнал стоявшему на подножке молодому парню-водителю. Странно, но все прошло весьма гладко, без каких-либо провокаций и даже навязчиво дружелюбно. Рэмбо все время отпускал какие-то плоские шутки. Успел перекинуться с Юрой парой фраз в стиле «воевал», «вижу», «где», «а», «знаю», «бывал». До отделения этих непонятных тактических спецов помогали закатывать и заносить железо. Может, зря я так нервничал, а у ребят просто что-то случилось с рацией, или они элементарно заблудились. Ладно, пока рано расслабляться. Своим ходом вполне сохранный град заехал на Плашкоут, где его потом за мосты раскрепили торлепами и проволокой. Закатили и тоже закрепили две гаубицы, а потом компактно были уложены ящики с боекомплектами. Все остальное грузили кран-балкой на палубу и в трюм кумача. Юра весьма дотошно проверял и само вооружение, его комплектность, зипы и количество боеприпасов. «Ну что, нет повода не отметить сделку?» К Плашкоуту подошел Рэмбо, после того, как ему с БТРа дали отмашку по поводу соответствия количества золота в патронном ящике. Рэмбо достал из сухарки армейскую флягу, открутил пробку и, сделав пару глотков, протянул ее Юре. «Держи, десантура, это подарок фирмы. Бренди, отличный, японский». Юра покосился на меня, я кивнул. После весьма скромного глотка Юра протянул фляжку мне. Я поднял ее в сторону Рэмбо и тоже отпил. «Забирайте, забирайте, с вами приятно иметь дело, а у нас такого пойла хватает. Ладно, время – деньги, надо ехать». Рэмбо забрался на броню. И восьмидесятка, зашуршав колесами по грунтовке и рыча двигателем, скрылась в лесу. «Ну что, Михайлова снимать?» – поинтересовался Юра. «Кого?» «Группу Потапа». «А, нет, подождем еще, мало ли. Пусть пока все закрепят хорошо на кумаче. У меня все равно был какой-то адреналиновый зуд. С чего, казалось бы?» Плашковут с усиленным экипажем отправился домой. Ему предстояло пройти левой протокой, мимо Тортуги, где они заправятся и продолжат путь. Причем не по привычному морскому путю, а напрямую, мимо множества разбросанных по внутреннему морю мелких островов, бывших вершин и хребтов сопок. К слову, с некоторых пор на нескольких этих островах постепенно начинают селиться малочисленные общины, вдохновившись примером острова Сахарный. Но в основном селятся там, где есть доступ к пресной воде, родникам и ручьям, или роют колодцы, где это возможно. На кумаче наконец закончили работы по погрузке и закреплению груза на палубе и в трюме. На борт вернулась команда наблюдения, и мы отправились дальше, вверх по течению. В колхозе Ганшина предстоял сложный разговор. «На 11 часов движения! Вижу технику!» – доложил наблюдатель с поста на баке, когда мы прошли вверх по течению не более пары километров. Иваныч сбавил ход до самого малого, покосился на пулемет, а потом сказал мне: «Глянь-ка, что там?» Припав к биноклю, я несколько удивился. На осыпавшемся берегу, к которому выходила небольшая просека, стоял БТР. Рядом с ним на земле лежали два больших снарядных ящика, а у кромки воды стоял Рэмбо и махал нам рукой с радиостанцией. «Это что за сюрпризы еще?» Я посмотрел на Иваныча. «Может, забыли, что загрузить?» Пожал он плечами. «Да вроде все перепроверили», — ответил я и вызвал Юру. «22-й». «В канале». «Боевая тревога! Всем внимательно!» «Принял!» Спустя несколько секунд по палубе побежали бойцы, занимая места в огневых точках. А я, когда кумач поравнялся с осыпавшимся берегом, и мы были на удалении 60 метров, переключил радиостанцию на второй канал и сделал вызов. «Что хотел?» «Тут вы забыли. Забирайте!» Сухо ответил Рэмбо, забрался на броню, где сидело еще пятеро, и БТР, перескочив пару канав, поехал к просеке и скрылся в лесу. На ходовой мостик поднялся Юра, с беркутом покойного Алексея в руках. «И как это понять?» – спросил он, тоже будучи немало удивлен. «Все же перепроверили вроде». «Долго мне тут в течение вытанцовывать?» – почему-то рявкнул Иваныч. «Решайте, Серега!» «Юра, возьми двоих и подойди на шлюпе, гляньте, что там мы забыли». «Шлюпку на воду!» – скомандовал Иваныч по громкой. «Шлюпка» – громко сказано. В качестве одного из спас-средства и для десантирования на неподготовленный берег на кумаче находилась алюминиевая легкая моторная лодка. Классическая казанка. Босманская команда шустро зацепила паука Гаку к кранбалке, десант погрузился в лодку и ее аккуратно спустили на воду. Я внимательно следил за берегом, осматривая кустарник и плотные заросли. Отчего-то стало тревожно. Лодка ткнулась в глинистый берег. Бойцы высыпали на сушу и, прикрывая друг друга, рассредоточились. Я наблюдал в бинокль, как Юра осторожно подошел к двум ящикам. Он почему-то поморщился. Присев на колено у одного из них, открыл замки и осторожно приподнял крышку. Проверяя рукой, убедившись в безопасности, Юра распахнул крышку и замер. «Что там?» Я не мог разглядеть в бинокль содержимое, но лицо Юры... «Тут 200-й. Наш 200-й», – ответил Юра и без проверки быстро открыл замки у второго ящика и откинул крышку. «Да, Николаич, это наша разведка». Я не смог узнать голоса Юры, и у самого такой ледяной холод по всему телу волной прокатился. Это были наши ребята, те самые разведчики, которых я отправил вести наблюдение за продавцами оружия. Их тела, чтобы поместить в ящики, частично расчленили, отрубив ноги. Фиолетовые, распухшие лица было тяжело узнать. «Салимову из крупняка досталось», — сказал Юра, когда ящики уже подняли на борт, и мы, обступив их, стояли на юте. «Хоть не мучился, и радиостанция у него на спине была, вон как размолотила, а Дашкова пытали, все пальцы расплющены». Двое из нашего скорбного круга метнулись к бортам, освобождая желудки. А я, с трудом удерживая подкатывающую горло тошноту, сказал в рацию. «Иваныч, ищи место для швартовки. Надо похоронить ребят». «Понял», – с металлом в голосе ответил Иваныч. «Что думаешь делать, Николаич?» – спросил Юра, и все присутствующие подняли на меня взгляд. «Для начала похороним ребят. Потом все по плану, к Ганшину. Затем домой», – ответил я, хотя прекрасно понял, о чем речь. «То есть утремся?» – пробасил один из бойцов Юры. Я ничего не ответил, молча постоял еще какое-то время, глядя на тела наших разведчиков, а потом сказал. «Юра, готовьтесь похоронить ребят. Инструмент у боцмана». Я похлопал по плечу Василия. «Пошли к тебе». У Василия в радиорубке я задержался. Сначала на Сахарной была отправлена радиограмма по закрытому каналу следующего содержания. Всем службам усилить меры безопасности, увеличить частоту морских патрулей. Объявляется военное положение ввиду открывшихся обстоятельств. Мобсоставу находиться в постоянной боевой готовности. Торговые и пассажирские рейсы временно приостановить. Потом мы с Василием и присоединившимся к нам Юрой около часа восстанавливали путь наших погибших разведчиков на карте. Отмечали ориентиры, чтобы иметь хоть примерное представление о месте, где находится база торговцев оружием. После того, как похоронили ребят на каменистом берегу, рядом с которым Иваныч нашел возможность пришвартоваться, устроили поминальный обед. Мало кто разговаривал, все обдумывали произошедшее. Только лица, наполненные скорбью и сжатые кулаки, говорили о том, что происходит внутри у каждого. Затем кумач снова отправился в путь, и уже в сумерках мы швартовались на пристанях колхоза в Верховьях Новой. Со швартовочными местами тут все было очень скромно. И кумач прилип бортом к альбатросу. Последние 2 часа пути я дремал на откидном стуле в ходовой рубке, иногда слушая матерные тирады Иваныча по поводу сужения русла и количества мелей. «Утром, если нужно будет, пришвартуемся нормально», сказал Иваныч и сообщил по громкой. «Экипаж, Вахтиным занять места в боевых постах. Десантной группе выставить караул, остальным ужин и отбой». Ну вот и прибыли. Я встал, потянулся и выглянул в иллюминатор. Несмотря на поздний час, кроме дежурной службы, нас встречал сам Иван Иванович Ганшин и его дочь Оксана, когда-то отбитая из плена. «Иваныч, тезка твой с дочкой встречать нас пришли». «Вижу», – ответил Иваныч, раскуривая трубку. «Пойдем, поздороваемся с колхозниками. Да потом я сразу спать. Уж извини, компанию в деловых переговорах составить не могу. Устал я, Серый». «Хорошо, пошли».